Левушка, ты всех здесь напугал, — услышал я голос Ананды и увидел его возле себя. Выпей-ка вот это, я думал, что ты сильнее, а ты все еще слаб. И он подал мне рюмку с каплями. Вскоре я совсем пришел в себя, спросил, где и узнав, что он прошел к Строганову и вскоре тоже будет здесь, совсем успокоился. Я обвел всех глазами, заметил, что Хава пристально смотрит на меня, в то время как все остальные имеют смущенный вид. Я взял руку Ананды, неожиданно для него, поднес ее к губам и сказал: «Простите мне, Ананда, я немного половиворонил, чем всех расстроил и привел в такое состояние, что они теперь больше похожи на утопленников. Вот вы тоже думали, что я крепче, и я обманул ваше доверие. Это мне очень больно. Я постараюсь быть сильнее, но ведь это все пошло от вашей дервишской шапки», — улыбнулся я. «Нет, мой мальчик, ничего доверия ты не обманул, и никто здесь не мог обмануть и не обманул меня. Все, что вышло не так, как я предполагал, совершилось только потому, что я был в старинном долгу и хотел поскорее вернуть его старицей. Я не понял, что не следует так ускоренно двигать людей вперед. Зов дается однажды, я же дал его дважды. За что? И понесу теперь ответ». Я не все понял, какой, когда и зачем дается зов, но я понял, что он дал его вторично Анне, и что этого не надо было делать. Голос Ананды, и всегда неповторимо прекрасный, нес в себе на этот раз такую нежность, утешение, такую простую доброту, что все утихли, всем стало легко, чисто, радостно, лица у всех прояснились и стали добрыми, каждый точно вобрал в себя кусочек энергии самого Ананды, и когда через некоторое время вошли и Строганов, ни на одном лице уже не было ни тени уныния и слез. Разбившись кучками, я и Жанна, князь и капитан и Строганов, Анна и Ананда, все как будто окрыленные и обновленные, обменивались простыми словами, но слова эти получали какой-то новый смысл от сияния и мира в каждом сердце. «Друзья мои, через день нас покинут капитаны Хава. Завтра мне хотелось бы, прощаясь, угостить их музыкой. Можно ли располагать вашим залом, Анна?» — спросила Ананда. «Как можете вы спрашивать об этом? Ваши песни и игра всем несут столько счастья. Мне же сэр Уоми велел играть и петь людям как можно больше, а уж о восторге музицировать с вами я и не говорю», — ответила она. Перерыв в работе закончился. Радуясь завтрашней музыке, мы покинули магазин, где с его хозяйками остался только Борис Федорович. И с Анандой и князем не смущались зноем и шли довольно быстро, оставив нас с капитаном далеко позади. Я еле двигался, зной, к которому я еще не привык, всего меня истомил, а капитан остался вместе со мной, желая что-то сказать. Когда расстояние между нами и нашими друзьями увеличилось настолько, что расслышать нас было нельзя, он сказал: «У меня к вам просьба. Я получил сейчас из дома так много денег, что мне их некуда девать. Я хочу часть отдать Жанне, с тем условием, чтобы она никогда не узнала, кто их ей дал. Я знаю, что И обеспечил ей первые годы работы. Знаю и то, что княгиня до некоторой степени позаботилась о детях. Но мне хотелось бы влить уверенность в это бедное существо, которое страдает. Страдала и не знаю почему, как и откуда, но я ясно это сознаю. Будет еще очень много страдать. За свою скитальческую жизнь я повидал такие существа. По каким-то неуловимым для моего понимания законам, страдающие всю жизнь, даже когда на это нет особых, всем видимых причин. Сам я уже не успею положить в банк на ее имя деньги, так как эта операция займет не менее 2 часов, а дел у меня, ведь я прогулял почти весь день сегодня, будет масса. Вторую же часть денег я прошу вас взять себе, и если встретите людей, которым моя помощь будет оказана вашими руками, я буду очень счастлив. Ну, вот мы и у калитки. До свидания, дружок Левушка. По всей вероятности, мы увидимся только завтра вечером у Анны. Возьмите деньги. Он сунул мне в руки сверток, довольно небрежно завернутый в бумагу, и мигом скрылся. В комнате я застал И, рекомендовавшего мне освежиться душем, но я чувствовал такое сильное утомление, что еле добрел до кресла и сел в полном изнеможении, нелепо держа сверток в руках и не зная, что с ним делать. На вопрос И, почему я не положу куда-нибудь свой сверток, я рассказал, что это деньги капитана и как он велел ими распорядиться. При этом я передал все, что думал капитан о Жанне. «Молодец твой, капитан Левушка. Что касается денег для Жанны лично, то он предупредил желание сэра Уоми, который велел мне обеспечить ее. Как капитан угадал мысль сэра Уоми о фрезиях, так и вторую его мысль привел в действие, никем к тому не побуждаемый. Что касается денег, отданных в полное твое распоряжение, думаю, что капитан хотел их подарить тебе, дружок, чтобы и ты чувствовал себя независимым в дальнейшем, пока сам не заработаешь себе на жизнь. О нет, дорогой И, капитан в очень простых отношениях со мною, и если бы он хотел дать их лично мне, он поступил бы, как молодой Али, оставив их в письме, у меня нет сомнений в этом, и лично себе я бы их и не взял никогда, думаю, что я слишком неопытен и, быть может, не сумею распорядиться ими как следует, но при вас... И это отпадает. Одно только ясно мне, что деньги эти я употреблю во имя Лизы и Анны на покупку инструментов талантливым беднякам-музыкантам, если таких встречу до нового свидания с капитаном, если же не встречу, или вы не укажете мне иного им применения, деньги вернутся к нему. Я очень хотел бы, Леон, услышать об этом ваше мнение. Поступи, как знаешь, дружок. Запретов тут быть не может. Но почему ты решил, что не оставишь себе этих денег? Разве твой брат не мог бы нуждаться в них? Мой брат — мужчина и чрезвычайно благородный человек. Если он решил жениться, значит, он не настолько беден, чтобы не иметь возможности обеспечить жену. А если бы я узнал, что он нуждается, то пошел бы в какую угодно тяжелую кабалу, но послал бы ему только то, что смог заработать сам. Я и так в бесконечном долгу у вас, у флорентийца и у молодого Али. Конечно, я в долгу и у брата, но если я могу еще рассчитывать возвратить ему свой долг, то уж вам я никогда не смогу вернуть и сотой доли.